Клея прошла прямиком в прекрасный белокаменный дом своей матери, миновав евнуха-охранника с Хиоса, который сидел, скрестив ноги, и спрашивал каждого о его деле. Но дочери вопросов не задавали. Сафо провела утро на песчаном берегу, выискивая агаты и позволяя языкам пены омывать свои щиколотки. Теперь она задумчиво стояла во внутреннем дворе перед каменными водяными часами, глядя, который час показывают их отметки, когда медленно и предсказуемо в них стекала вода. «Клея!» Таков был ее радостный возглас при виде ее ребенка. Но в том, как девочка шагнула к ней, была явная угроза. Инстинктивно Сафо отступила назад. «Ты пришла, чтобы разделить со мной дневную трапезу?» — спросила она, зная, что это не так. Зная, что все не столь хорошо, но не готовая к той дикой лавине, которая на нее обрушилась. Клея обратила на нее проклятие, ужасные мольбы к лунной богине. «Лиши мою мать сна, метни в нее головню, накажи ее безумием. Развей ее песни, как листву, даже этого ей показалось мало. Возьми дыхание ее ноздрей». Сафо ощутила за собой опору колоннады. «Что ты такое говоришь?» «Я проклинаю тебя, мама. Я хочу, чтобы твоя жизнь иссохла. Я хочу, чтобы все, чего ты коснешься, чахло и умирало. Я хочу, чтобы музы покинули тебя, и Гангила, и все, кого ты любишь. Я хочу, чтобы ты состарилась и стала уродливой и одинокой». Сафо пала на колени. «Клея? Моя Клея? Какое божество так ненавидит меня, что овладело твоим языком и говорит такие вещи твоим голосом?» «Не божество, мама. Это я, Клея, которую породило твое тело. Это твой единственный ребенок, который ненавидит и презирает тебя. Я говорила с моими дядями. Они сказали, что твоя жизнь отвратительна, и именно такой все тебя и запомнят». Сафо опустила голову на каменные плиты. Она не могла подняться. Там и нашли ее слуги. Но всем своим умением они не могли разомкнуть неподвижности ее членов. Вызвали Гангиллу. Та была в смятении и не могла отойти от нее. Какой-то припадок обездвижил ее. Но когда о Гангиле рассказали о визите Клея, она все начала понимать. Она погладила пылающий лоб Сафо и прошептала ей: «И ты позволила скверному ребенку, гадкой девчонке, сделать тебе больно? Она уже забыла о своих словах, я знаю, что забыла, и ты должна забыть о них тоже». «Ты не знаешь...» Сафо запнулась и начала сначала. «Ты не знаешь, что она говорила». «Не думай об этом, милая Сафо. Она желает мне смерти, Гангила». «Нет, не желает. И даже хуже. Я не могу сказать этого даже тебе. И ты угождаешь ей. Великая Сафо покорно примет приказание 12-летней и оставит свою жизнь, которая несет свет и красоту всему миру? Я никогда не думала, что тебе не хватает здравого смысла, Сафо». Сафо попыталась сесть, и ее обложили подушками. «Принесите мне мое зеркало», — хрипло приказала она. Она долго смотрелась в него, касаясь своего лица и изучая кожу вокруг глаз. «Что ты делаешь?» — спросила Гангила. «Она пожелала мне стать старой и страшной. Я скорее готова умереть». «Ты бледна?» «Мне так кажется». «Но ты та, кого все мы любим и чтим. Она сказала, что священная девятка из Пиерии, музы, оставит меня. Мои песни будут развеяны, как листва. Она повторила тот сон, который однажды...» Она пользовалась словами из сна. «Гангилла, разве такое возможно?» Она впилась в девушку горячими пальцами. «Неужто может быть правдой то, что ее песни будут забыты, а ее саму будут вспоминать за скверное, а не за доброе? Способно ли проклятие дочери сделать это?» Она никогда не желала причинять боль Клее. Разве у нее был еще ребенок? Ясно, она могла бы найти себе другую подружку. Кое-что из этого она вслух сказала Гангилле. Но Гангилла не слушала. Она взяла на себя задачу вызвать рабов, велела им вскипятить воду для купания, приготовить масла, благовоние и одежду для обезумевшей Сафо, которая от всех этих забот постепенно начала успокаиваться. «Ты права», — сказала Сафо наконец. «Было бы действительно странно, если бы Сафо позволила влиять на себя ребенку. Но пока, Гангилла, я не могу смотреть на нее. Ни сейчас, ни потом. В этом нет необходимости. Она ушла в прежний домик, Гарго». След насмешки мелькнул на губах Сафо, но она ничего не сказала бы против своей дочери. Вместо этого, боясь, что Клея будет плохо есть или не будет иметь должного ухода, она отправила к ней рабынь и служанок. В ее голове не было песен, лишь это проклятие. Она не могла собраться с силами и снова стать такой, какой была. Подругам было сказано лишь то, что Сафо больна, и они старались ободрить ее. Они делали силки для ловли кузнечиков и приходили поодиночке, принося ей маленькие сокровища. Гребень, отделанный драгоценными камнями, серьги с изумрудами, богато расшитый пояс, благовоние, виноград в качестве тонизирующего средства. С каждым даром были цветы. Сафо слабо улыбалась, апатично принимая их. Она заметила, что в этой груде подарков не было ничего от Ирины. Странным образом она была теперь ближе к Ирине, чем к другим. Они были сестрами по искусству, Ирина могла понять и простить ее. Однажды Ирина сказала, что не будет стоять на пути ее счастью, но злой демон поймал ее на слове. Сафо чувствовала, что она одна и одинока. Девушки звали ее плести с ними гирлянды из сельдерея, но она сказала, что у нее болит голова. Когда они оставили ее, она пожалела, что осталась дома. Ей ничем не хотелось заниматься. Гангила ушла с девушками, но даже если бы она и осталась, это не доставило бы Сафо удовольствия. Ведь Гангила все еще беспокоилась о ее здоровье и не стала бы ей потворствовать, не позволила бы делать то, чего она так страстно желала. Она прижала колени к груди в позе зародыша и обратилась к богине, которая была ей всех ближе. «Ты, о Афродита, родилась в море, а мой отец и супруг в море погибли. Ты вышла из пены морской, а для них она стала последним напитком. Потому я следую твоим путям, о богиня. Теперь же молю, освободи меня. Твоя служанка Сафо хочет скрепить свои волосы шпильками из кости и металла. О, бессмертная краса, ты забыла меня? С этого времени, дочери Зевса, иди мимо меня». Утром она проснулась, вспомнив свою мольбу прошлой ночью. Ужаснувшись, что Афродита могла делать то, о чем она молила, она немедленно начала улаживать с ней отношения, объяснив, чего желает ее тело и в чем нуждается душа. «Я к тебе взываю, Гангилла. Выйди к нам в молочно-белой своей одежде. Ты в ней так прекрасна. Любовь порхает вновь над тобою. Всех, кто в этом платье тебя увидит, ты в восторг приводишь. И я так рада. Ведь самой глядеть на тебя завидно, кипророжденной. К ней молюсь я». Было ясно, что Афродита знала ее сердце лучше, чем она сама. И она не смогла бы без любви, хоть и просила об этом. Если бы только она могла все время лежать рядом с Гангилой, попивая вино, позволяя каждому дню достигать его зенита, слушая арфу девушки. Ради этого она должна вернуться к жизни. И теперь ей надо убедить Гангилу, что с нею все в порядке. А начала она с того, что выбрала полдюжины девушек: Тимаду, Телесипу, Анакторию, Атиду, Кедро и Мегару прекраснокудрую. С этими девушками Сафо совершила свою первую вылазку из дома. Она не позвала Гангилу, хотя именно Гангила была причиной всей затеи. Она послушала ласточку, мельком глянула на белую душистую фиалку под ее бархатной листвой, потянулась за веточкой тимьяна, раздвинула ветви мирта. Девушки бегали под оливковыми деревьями, перестав рвать олеандр, который они сплетали с кроваво-красными цветами анемонов. Они собирали жимолость, вызывая гул пчел, которые не единожды гнали их от своих свисающих, тяжело нагруженных жилищ. Мир был украшен дикой красотой, услан коврами анемонов, одет миртом, а она лежала как мертвая. «Матерь-Земля, ты приветствуешь меня своими чудесами!» И она простирала к ним свои руки. Если б только она могла удержать хоть часть этого, сколь угодно малую. Сафо утаила цель этой прогулки от своих подруг. Девушки оживленно спорили, какая долина лучше подходит для трапезы, которую принесли рабы. Они решили пообедать у ручья, и рабы развернули коврики для сладкого мяса, инжира, деликатесов и вин двух цветов. Маленькая Тимада положила голову в колени Сафо и попросила ее спеть. Сафо улыбнулась и начала декламировать. «Золотые горшки по берегу выросли густо». Песни усилили томление Сафо. Ее пульс участился. Вся эта бессмысленная суета была затеяна единственно для того, чтобы пройти мимо домика Гангилы и оставить стихотворение, написанное на тонком свитке и перевязанное лентами. Она достала его и добавила к нему цветы, продев их в яркий узел. «Что ты делаешь?» — спросила Тимада. «О, ничего особенного. Мы сейчас проходим мимо Гангиллы. Это маленький подарок для нее за ее доброту ко мне, пока я болела». Девушки обменялись взглядами. Они не были введены в заблуждение, но Сафо это не волновало. Стихотворение должно гарантировать приход Гангиллы. Афродита позаботится об этом. Той ночью она шептала, вспутанные, вьющиеся волосы той, что делила с ней подушку. «Ты опаляешь меня!» Конец фразы потонул в поцелуях. Она вложила чашу на золотой ножке в ладони Гангилы. Они пили из одной чаши. Разливая капли, они смеялись. «Это не Олимпийский и не Пифийский год», — прошептала Сафо. «Это гораздо больше. Год, когда Гангила полюбила меня. Так что это самый важный год моей жизни». И она поцеловала кисти рук своей возлюбленной. «Наверняка Эрато, прекраснейшая из муз, наблюдает за нашей ночью. Ответь, скажи мне, ты меня любишь, Гангилла?» Она должна была слышать это снова и снова, и никогда не бывала удовлетворена. Она восхищалась всеми частями тела Гангиллы и бормотала: «Боги наделили тебя красотой». И Сафо нежно гладила красивый живот и три складочки киприды. Чтобы развлечь ее, она пела новые песни: «Соловей, правовестник весны, сладкогласный». А когда Гангила уставала от песен, она рассказывала ей истории о Сиракузах и о своих путешествиях. «Ты любила своего мужа Керкалоса?» — неожиданно спросила Гангила. Сафо потребовалось некоторое время, чтобы ответить. «Грации не одарили мужчин такой миловидностью, как тебя. Когда девушки любят друг друга и лежат рядом, при этом присутствует богиня, покровительница развлечений, удовольствия и счастья. Но когда принимаешь ласки от мужчин, это скорее означает, что придется потуже затянуть пояс и знать много страданий. А здесь нет страданий, лишь наслаждение». Сафо ошибалась. Но предсказания не были ее сферой. Она не знала, что воздух налился катастрофой. Так налился, что не оставалось и щели, в которую могла бы войти былинка. Смерть, тучей нависшая над Метиленой, быстро снижалась. Дома становились темными склепами, ибо пришла чума. Служители богов начали паломничество к святилищам Аполлона за исцелением. Но бесшумно ступающий Танатос следовал за ними. Отец Зевс смотрел в другую сторону и всецело отсутствовал. Горе! О, горе! Сафо созвала своих подруг для ритуального очищения. После этого взошел уже полный месяц, словно вокруг алтаря они стояли. Она сама припадала к земле, моля Персефону пощадить ее дом, посвященный пению. Ведь она верила, что поэту, а не жрецу, дана величайшая милость неба. Она молила и сероглазую Афину сделать ее слова крылатыми и достигающими цели. «Не позволь парящему орлу смерти устремиться на робкого зайчика или ягненка. Пожалей этих нежных девушек». И она обещала гекатомбы. «На алтарь тебе, отказы я белый, и свершу тебе возлияние». Они выставили козла отпущения, которого нагрузили своими грехами, чтобы самим остаться чистыми, чтобы боги защитили их. Они устраивали дополнительное жертвоприношение, возливая вино, разбрасывая цветы и разбрызгивая благовония, сжигая сандаловое дерево и распевая оды бессмертным. Прошло 15 лет с тех пор, как духи чумы были выпущены из ужасных пещер, где они были заперты. В городе говорили, что у входа в ужасный грот помочилась собака, а вскоре после этого на том же месте облегчился человек. Неистовая болезнь вырвалась наружу. Даже те, кто не видел пораженных болезнью, знали ее симптомы. Конечности холодели, моча становилась солоноватой, мысли больного путались, и его рвало кровью. Сафо защищалась от солнечных лучей деревянными ставнями. Она и ее девушки затаились, пока бедствие не минует. Кто знает, прекрасные лучи ясного солнечного света, что даруют им силу, могут быть вестниками, высланными на поиски новых жертв. Тишина города, отсутствие его звуков доходили и до них. Все дела остановились, лишь смерть была за работой. Рабыня, трепеща перед Сафо, прижала лоб к полу. Так незначительно была эта рабыня, что Сафо никогда не видела ее раньше. Должно быть, ее прислали из недр кухонь, самую низкую из всех низкорожденных, какую только можно было сыскать. Сафо взирала на ее отталкивающее безобразие, на ее тучное тело и сморщенные члены. Она казалась воплощением самой болезни. «Кто ты?» — выдохнула Сафо. «Зачем ты здесь?» «Меня послали, о высокорожденная! Я должна сказать тебе!» Женщина в ужасе запнулась. «Да, говори же!» «Поэтесса Эринна, она...» «Ни слова!» «И никогда больше не показывайся мне на глаза!» Создание уползло прочь, и мир сомкнулся вокруг Сафо. Эрина, которую она обижала, которой пренебрегла и о которой почти забыла сначала в своей страсти к Дике, а теперь к Гангиле, накажет ее своей смертью. Эрина не была крепкой, она это знала, но она не могла допустить, чтобы это случилось. Артемида с луком, львица среди женщин, дай ей силы. Своим служанкам она велела: «Принесите охапки сладкого клевера в комнату Ирины и нежного антриска». Подхватив свою лиру о семи струнах, она пошла той самой дорогой, которой так часто ходила когда-то. Ее мысли были заполнены укрепляющими похлебками. Она прикажет принести козьего молока и утиных яиц. Она, увидев Ирину, она поняла, что слишком поздно. До сих пор никто не осмеливался ей сказать. Казалось, Титан обрушил огромный кулак на создание, лежавшее на ложе. Она была словно настигнута столкнувшимися небом и землей в ночь творения. Это была лишь оболочка Ирины, что лежала перед ней со слипшимися от пота волосами. Сафо стояла недвижимо. Как часто она вплетала вот в эти кудри гиацинты и фиалки. Изо рта Ирины раздался булькающий звук, а из ее ноздрей скатились алые капли. Сафо ужаснулась. Она заставила себя подойти к ложу. Ни укрепляющие похлебки, ни яйца уток или павлинов не могли вернуть назад это бледное создание. Она начала уже долгое путешествие в страну мертвых, но эти глаза, эти обведенные кругами впадины, двигались. Они смотрели ей в лицо. Скоро явится жрица Аполлона с целебными травами. Где она нашла голос, чтобы вымолвить эту ложь? Ты будешь здорова? Ой, Ирина, вместе мы пойдем на берег с черным песком и будем искать лунные камни и агаты, как мы это делали обычно. Помнишь? Ужасные глазные яблоки смотрели на нее, не меняя выражения. Сафо понесло, она едва думала, что говорит. И мы будем сидеть над свитками, где вместе записаны наши труды, и вспоминать времена, когда мы писали письма стилосами из слоновой кости. Твои слова бессмертны, Ирина. Какую философию ты находила в предыдущей крутящейся прялке? Ты называла ее «предыдущая нить судьбы». Простые вещи обретали свежесть, когда ты о них пела. Она пала на колени перед ложем. Мы будем анализировать метры. Ты всегда предпочитала ионический, хотя как умело ты пользовалась алкеевой строфой и дактилем. О, моя Ирина, прости свою Сафо. Какой-то демон вселился в меня, я не ведала, что творю. Меня влекут красивое лицо или хорошая фигура, но ни с кем еще никогда я не могла говорить так, как с тобой. Мы делили певучую сладость муз, а с тех пор я никогда не разделяла ее ни с кем иным. Ты считала себя забытой, но этого никогда не было. Я не могу объяснить, как я была безумна. И теперь она была безумна, потому что наклонилась так близко, что от вида болезни и ее смрада едва не лишилась чувств. Ее руки сжали лиру. Она заставила свои губы улыбнуться увеличившимся черным впадинам глаз, которые пронзали ее. Она начала петь. Взгляд Ирины впился в нее, словно она была единственным существом во Вселенной, с которым она еще имела контакт. Это была странная колыбельная. Поют ли колыбельные для смерти? «Священные музы», — молила она, — «помогите мне продолжать». Проклятые дети ночи вселились в Ирину, ее глаза уже заволоклись пеной. «Ирина, я брошу Гангилу, я не буду больше с ней видеться, только живи и не оставляй меня одну». Затем, видя, что проигрывает силам, с которыми невозможно тягаться ни одному смертному, она отерла кровь с лица подруги и прошептала. «Это агония битвы, что рождает личность. Так говорят о великих олимпийских состязаниях. А что может быть более великим, чем та битва, в которой сражаешься ты? Ирина? Слово? Жест, чтобы я могла знать, что ты простила свою подругу, свою возлюбленную, свою Сафо». Дуновением до нее донеслись два слова. «Поцелуй меня». Сафо отпрянула. Неподвижные глаза Ирины упрекали ее. Она хотела дать то последнее выражение привязанности, которого так жаждала Ирина. Она хотела дать это доказательство любви, но в это мгновение колебание где-то в голове Ирины и прорвалась плотина, и поток пролился на них обеих. Сафо беззвучно вскрикнула. Ее женщины подошли к ней, чтобы увести ее. Она взглянула на них с таким жутким выражением лица, что их вопли наполнили воздух. Сафо оцепенела и распустила свои волосы, вцепилась в свои одежды, терзая свою плоть.